11 октября, 28 сентября. После нашей недавней личной неудачи, объясню как-нибудь потом, писать психологически невозможно. Мы пытались организовать побег на Режицу-Ригу. Это не вышло, как не удавались десятки еще других планов побега. Да и просто нечего. Исчезло ощущение связи событий среди этой трагической нелепости. Большевистские деньги падают с головокружительной быстротой. Их отвергают даже в пригородах. Здесь черный хлеб с соломой уже 180-200 рублей фунт. Молоко давно 50 рублей кружка, по случаю. Или больше? Не уловишь. Цены растут буквально всякий час. Да и нет ничего. Когда их в Москве взорвало, очень ловкий был взрыв, хотя по последствиям незначительный, убило всего несколько неглавных большевиков, да оглушило Стеклова, мы думали, начнется кубический террор. Но они как-то струсили и сверх своих обычных расстрелов не забуйствовали. Мы так давно живем среди потока слов официальных «раздавить», «залить кровью», «заколотить в могилу» и так далее и тому подобное, что каждодневное печатное повторение непечатной ругани этой уже не действует, кажется старческим шамканьем. Теперь все заклинания «додавить» и «разгромить» направлены на Деникина, ибо он после Курска взял Воронеж и Орел, по слухам. Абсурдно преступное поведение Антанты, Англии, продолжается. На свою же голову, конечно, да нам от этого не легче. Понять по-прежнему ничего нельзя. Уже будто бы целых три самостийных пуговицы — Литва, Латвия и Эстония — объявили согласие мирно переговариваться с большевиками. Хотят, однако, не нормального мира, а какого-то полубрестского, с нейтральными зонами. Опять абсурд. Тут же путается германский Гольц. Тут же кучка каких-то белых, два знака вопроса, ведет безнадежную борьбу у Луги. Кошмар. Все меньше у них автомобилей. Иногда дни проходят, не прогремит ни один. Закрыли заводы, выкинули 10 000 рабочих. Льготы — месяц. Рабочие покорились, как всегда. Они не думают вперед. Я приметил эту черту некультурных масс. Льготный месяц на то и дается. Уедут по деревням. Чего там? Что еще будет через месяц? А пока езжай до дому. Здесь большевики организовали принудительную запись в свою партию. Не всегда закрывают принудительность даже легким флером. Снарядили, как они выражаются, пару тысяч коммунистов на Южный фронт, чтобы через какую-нибудь пару недель догромить Деникина. Это не я сближаю эти пары, это так точно пишут наши советские журналисты. 15-2 октября. Ну вот, и в четвертый раз высекли, говорит Дмитрий в 5 часов утра после вчерашнего нового обыска. Я с убеждением возражаю, что это неверно. Это опять гоголевская унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Очень хороша была плотная баба в белой кофте с засученными рукавами и с басом, несомненная прачка, рывшаяся в письменном столе Дмитрия. Она вынимала из конвертов какие-то письма, какие-то заметки. А мне желательно и эту телеграмму прочесть. Стала приглядываться и, бормоча, разбирать старую телеграмму. Из кинематографа, кажется. Другая баба, понежнее, спрашивала у меня стремянку. Что это, какую? Ну, лестницу, что ли, на печку посмотреть. Я тихо ее убедила, что на печку такой вышины очень трудно влезть, что никакой у нас стремянки нет, и никто никогда туда не лазил. Послушалась. У меня в кабинете так постояли, даже столов не открыли. Со мной поздоровался испитой малый и ручку поцеловал. Глядь, Это Гессерих, один из коренных мерзавцев нашего дома, или по-советски Комернардов. В прошлый обыск он еще скакал по лестницам, скрываясь как дезертир и так далее, а нынче уже руководит обыском как член чрезвычайки. Их, Комернардов, несколько. Глава, конечно, Гржебин. Остальные простецкие, двое сидят. Гессерих одно время и жил у Гржебина. Потолкались, ушли. Опять придут. Сегодня грозные меры. Выключаются все телефоны. Закрываются все театры, все ловчонки, если уцелели. Не выходить после 20:00 вечера и так далее. Дело в том, что вот уже 4 дня идет наступление белых у Ямбурга. Не хочу, не могу и не буду записывать всех слухов об этом, а ровно ничего, кроме слухов, самых обрывочных, у нас нет. Вот, впрочем, один наиболее скромный и постоянный слух. Какие белые и какой у них план, неизвестно. Но они хотели закрепиться в Луге и Гатчине к 20-му и ждать. Чего тоже неизвестно. Однако красноармейцы так побежали, что белые растерялись, идут и не могут их догнать. Взяв Лугу и Гатчину, взяли будто бы уже и Ораниенбаум и взорвали мост на Ижоре. Насчет Ораниенбаума слух не твердый. Псков будто бы взял фон дер Гольц. Это совсем не твердо. На юге Деникин взял Орел, признано большевиками, им Ценск не признано. Мы глядим с тупым удивлением на то, что происходит. Что из этого выйдет? Ощущением, всей омозолившейся душой, мы склоняемся к тому, что ничего не выйдет. Одно разве только. В буквальном смысле будем издыхать от голода, да еще всех нас пошлют копать рвы и строить баррикады. Красноармейцы действительно подрали от Ямбурга, как зайцы, роя по пути картошку и пожирая ее сырую. Тут не слухи, тут свидетельства самих действующих лиц. От кого дерут, сказать не могут, не знают. Прослышали о каких-то Таньках, лучше до греха домой. Завтра приезжает сам Троцкий, вдыхать доблесть в бегущих. Состояние большевиков неизвестно, будто бы не в последней панике, считая это налетом банд, а что сил нет. Самое ужасное, что они, вероятно, правы, что сил нет. Если не подтыкано хоть завалящими регулярными нерусскими войсками, хоть фон дер Гольцем, большевики уповают на своих красных башкир, в расчете, что им все равно, лишь бы их откармливали и все позволяли. Их откармливают, и расчет опять верный. Газеты обычны, то есть понять ничего нельзя абсолютно, а слова те же — додушить, раздавить и так далее. Черная книжечка моя кончилась, но осталась еще корка в конце и в начале. Буду продолжать как можно мельче на корке. На корке. 16 октября, 3-го, четверг. Неужели я снизойду до повторения здесь таких слухов? Англичане вплотную бомбардируют Кронштадт. Взяли на Красной Горке форт «Серая лошадь». Взято Лигово. Ну вот почти, наверное. Взято Красное Село. Гатчина. Красноармейцы продолжают бежать. В ночь сегодня мобилизуют всех рабочих, заводы оставшиеся закрываются. Зиновьев вопит не своим голосом, чтобы опомнились, не драли и что никаких танек нет. Все равно дерут. Оптимисты наши боятся слова сказать, чтоб не сглазить событий. Но не выдерживают, шепчут, задыхаясь. Финляндия взяла Левашова. О, вздор, конечно, то есть вздор фактический, как данное, как должное — это истина. И если бы выступила Финляндия... Все равно душа молчит, перетерпела, замозолилась, изверилась, разучилась надеяться. Но надеяться надо, иначе смерть. Голод полнейший, Рынки расхвачены, фунта хлеба сегодня не могли достать. Масло, когда еще было 1000-1200 рублей фунт. 26-го, 13 октября, вторник. Рука не подымалась писать. И теперь не подымается. Заставляю себя. Вот две недели неописуемого кошмара. Троцкий дал приказ. Гнать вперед красноармейцев, так и напечатал «гнать», а в Петербурге копать окопы и строить баррикады. Все улицы перерыты, главным образом центральные, караванная, например. Роют обыватели, схваченные силой. Воистину, ассирийское рабство. Уж как эти невольники роют, другое дело. Не думаю, чтобы особенно крепки были правительственные баррикады, дойди дело до уличного боя. Но в него никто не верил. Не могло до него дойти. Ведь если бы освободители могли дойти до улиц Петербурга, на них уже не было бы ни одного коммуниста. 3 дня, как большевики трубят о своих победах. Из фактов знаем только, белые оставили Царское, Павловск и Колпино. Почему оставили? Почему? Большевики их не прогнали, это мы знаем. Почему они ушли, мы не знаем. Гатчина и Красное Село еще заняты, но если они уже начали уходить? Большевики вывели свой крейсер «Севастополь» на Неву и стреляют с него в Лигово и вообще во все стороны на удачу. В частях города, близких к Неве, около площади Исаакия, например, дома дрожали, и стекла лопались от этой умной бомбардировки близкого, но невидимого неприятеля. Впрочем, 2 дня уже нет стрельбы. Под нашими окнами у входа в Таврический сад — окоп. На углу в саду — пушка. О том, что мы едим и сколько это стоит, не пишу. Ложь, которые нас окружают, тоже не пишу. Если они не могут взять Петербурга, не могут, они бы должны понимать, что, идя бессильно, они убивают невинных. Сбоку на полях. И тут эта неделя дифтеритного ужаса у ЛК. Нельзя добыть доктора. А ведь она сама врач. Наконец добыли. Все это пешком. Нельзя добыть сыворотки. Как она пережила эту ночь? Теперь последствия. Начались нарывы в горле. 4 ноября, 22 октября, вторник. Дрожа, пишу при последнем свете мутного дня. Холод в комнатах туманит мысли. В ушах непрерывный шум. Трудно. Хлеб 300 рублей фунт. Продавать больше нечего. Близкие надежды всех рухнули, мои далекие остались. Большевики в непрерывном ликовании. Уверяют, что разбили белых совершенно и наступают во весь фронт. Вчера будто бы отобрали и Гатчину. Мы ничего не знаем о боях, но знаем и Царское, и Гатчина красные. Однако большевики вступают туда лишь через 6-12 часов после очищения их белыми. Белые просто уходят. Как дрожали большевики, что выступит Финляндия, но она недвижима. Сумасшествие с баррикадами продолжается. Центр города еще разрывают. Укрепили. Цирк Чинизелли. На стройку баррикад хватают и гонят всех без различия пола и возраста, устраивая облавы в трамваях и на квартирах. Да, этого еще никогда не было. Казенные баррикады. И главное, все ни к чему. Эрмитаж и публичную библиотеку замораживают, топлива нет. Большевики, испугавшись, потеряли голову в эти дни. Кое-что раздали, кое-что увезли. Сами не знают, что теперь будут делать. Уверяют, что и на юге их дела великолепны. Быть может, все быть может. Ведь мы ничего не знаем абсолютно. Перевертываю книгу. Там тоже есть в начале место на переплете, на корке. Переверт. Ноябрь. Надо кончить эту книжку и спрятать. Куда? Посмотрим. Но хорошо, что она кончается. Кончился какой-то период. идет новый, на этот раз действительно последний. Наступление Юденича. Что это было на самом деле, как и почему, мы не знаем. Для нас завершилось следующим. Буквально погнанные вперед красноармейцы покатились за уходящими белыми и, даже раскатившись, заняли Гдов, который не могли занять летом. Армия Юденича совсем куда-то пропала, словно иголка. Что с ней случилось? Зачем она вдруг стала уходить от Петербурга, от самого города? Разъезды белых были даже на Забалканском проспекте, когда большевики из себя вышли от страха, когда их автомобили ночами пыхтели, готовые для бегства. Один из них, очень важный, пыхтел и сверкал под окнами моей столовой, у нас во дворе его гараж. Не знаем, не можем понять. Но факт налицо, они ушли. Говорят, прибалтийцы закрыли границу, и армия Юденича должна была переправляться в Финляндию. Ее особенно трусили большевики. Напрасно. Даже не шевельнулась. Состояние Петербурга в данную минуту такое катастрофическое, какое без этого движения Юденича было бы еще месяца через 3-4. К тому же ударили ранние морозы, выпал снег. Дров нет ни у кого, и никто их достать не может. В квартирах, без различия классов, от 4 градусов тепла до 2 мороза. Мы закрыли мой кабинет, и Димин, закрываем столовую, и живет с женой в одной только ее комнате, и без прислуги. В коридоре прямо мороз. К 1 декабря совсем не будет электричества. Теперь мы во мраке полдня. Закроют школы и богадельни. Стариков куда? Топить ими, верно. О том, чем мы питаемся со времени наступления, не пишу, не стоит. Скучно. Просто почти ничего совсем нет. Есть еще кое-что, даже дрова у Гржебина. Примо... Спецуланто нашего дома. А мелкую нашу Сошку расстреляли, знаменитого Гессериха, что сначала жил у Гржебина, потом прятался как дезертир, а потом приходил с обыском как член чрезвычайки. Да, кажется, и Алябьева тоже. А матерому пауку Гржебину уже и Дима принужден продаться, брошюры писать какие-то. Электричество погасло. Оно постоянно гаснет, когда и горит. Зажгли лампу, керосин на донышке. Собственно, гораздо благороднее теперь не писать, потому что общая мука жизни такова, что в писание о ней может войти тщеславие. Непонятно? Да, вот мы понимаем. И Розанов понял бы. Несчастный, удивительный Розанов. Умерший в такой нищете, о нем вспомнит когда-нибудь. Одна его история — целая историческая книга. Люди так жалки и страшны. Человек человеку ворон, с голодными и хищными глазами. Рвут падаль на улице, равно и одичавшие собаки, и воронье, и люди. Едут непроницаемые. Какие-то нелюди, башкиры на мохнатых лошаденках и заунывно воют, покачиваясь, Средняя Азия. Блестящие дела большевиков и на юге. Так ли блестяще, как они говорят, не знаю, но очевидно, что Деникин пошел уже не вперед, а назад. Это не удивляет нас. Разложились, верно. Генеральско-южные движения обречены, как и генеральско-северные, оказывается. Англичан здесь, конечно, и не было ни малейших. С моря слегка попалили французы, или кто, и все успокоилось. Большевики снова принялись за свою всемирную революцию, вплотную принялись. Да и не могут они от нее отстать. Не могут ее не устраивать всеми правдами и неправдами, пока они существуют. Это самый смысл и непременные условия их бытия. Страна, которая договаривается с ними о мире и ставит условием отказ от пропаганды, просто дура. Очень бы хотели мы все, здесь живущие в России, чтобы Англия поняла на своей шкуре, что она проделывает. Германия уже понесла и несет свою кару. Ослепшая Европа, особенно Англия, на очереди. Ведь она зарывается не плоше Германии и тут же продолжает после мира подлого подлую войну с Германией на костях России. Как немелко писал и я, исписывая внутреннюю часть переплета моей черной книжки, книжка кончается. Не буду верно писать больше. Да и о чем? Записывать каждый хрип нашей агонии? Так однообразно, так скучно. Хочу завершить мою эту запись изумительным отрывком из «Опавших листьев» Розанова. Неизвестно, о чем писал он это в 1912 году, но это мы в конце 19-го. И увидел я вдали смертные ложи, и что умирают победители, как побежденные, а побежденные, как победители, и что идет снег, и земля пуста. Тогда я сказал: «Боже, отведи это! Боже, задержи!» И победа побледнела в душе моей, потому что побледнела душа, потому что где умирают, там не сражаются, не побеждают, не бегут, но остаются недвижимыми костями, и на них идет снег. Короб 11, страница 251. На нас идет снег, и мы недвижимые кости. Не задержал, не отвел. Значит, так надо. Смотреть в глаза людские. Этим кончилась черная книжка. Но странное, порой непреодолимое влечение отметить некоторые наши минуты осталось. В потайном кармане меховой шубки, которую я последнее время не спускала с плеч, лежал серенький блокнот. Его не нашли бы при обыске. Его так в кармане я и привезла сюда. Отметки на этом блокноте спутанны, порою кажутся полубредовыми, но они характерны и доходят вплоть до дня отъезда бегства 24 декабря 1919 года. Они писаны карандашом очень мелко. Так как они составляют прямое продолжение черной книжки, то я их здесь с точностью переписываю. Автор.